каком-то порыве отчаяния он сразу постиг все, чего не хотел знать, и все, о чем не осмеливались ему сказать. Он не спросил себя, почему от него скрыли все приготовления к браку. Он угадал это, и глаза его, принявшие суровое выражение, встретились с глазами графини. Она покраснела. Они поняли друг друга. Когда он сел, все с минуту молчали, так как его неожиданный приход парализовал общее приподнятое настроение. Затем герцогиня заговорила с ним, и он отвечал ей отрывисто, внезапно изменившимся, странно звучащим голосом. Глядя на этих людей, возобновивших разговор, он думал: «Они меня надули. Они мне за это заплатят». Особенно зол был он на графиню и Аннетту, невинное притворство которых стало вдруг ему понятно. Граф, взглянув на часы, воскликнул: «Ого, пора ехать!» и обратился к художнику. «Мы едем на открытие парламентской сессии. Только жена остается дома. Не хотите ли сопровождать нас? Вы мне доставите большое удовольствие». Оливье сухо ответил: «Нет, благодарю. Ваша палата меня не соблазняет». Тогда Аннетта подошла к нему и с игривым видом сказала: «О, едемте, дорогой мэтр. Я уверена, что с вами нам будет гораздо веселее, чем с депутатами». «Нет, вам и без меня будет весело». Догадываясь, что он недоволен и огорчен, она настаивала, желая выразить ему свою симпатию. «Едемте, господин художник. Право, я не могу обойтись без вас». У него вырвалось несколько слов, и так внезапно, что он не успел ни удержать их, ни смягчить их резкость. «Ну, вы обойдетесь без меня так же, как и все другие». Немного удивленная его тоном, она воскликнула: «Ну вот, он опять перестал говорить мне «ты».» На губах его мелькнула та кривая улыбка, которая выдает всю душевную муку, и он сказал, слегка поклонившись: «Ведь рано или поздно придется мне приучиться к этому». «Почему же?» «Потому что вы выйдете замуж, и ваш супруг, кто бы он ни был, будет вправе признать такое обращение на «ты» с моей стороны неуместным». Графиня поспешила сказать: «Пока не будем об этом говорить. Но я надеюсь, что Аннетта не выйдет за человека настолько мелочного, чтобы он стал обижаться на такую фамильярность старого друга». Граф звал: «Едем, едем, собирайтесь, иначе опоздаем». Те, кто должен был ехать с ним, встали и вышли после обычных рукопожатий и поцелуев, которыми герцогиня, графиня и Аннетта обменивались при каждой встрече и каждом расставании. Дверь затворилась, графиня и художник остались одни. «Сядьте, друг мой», — сказала она ласково. Но он ответил почти грубо: «Нет, благодарю. Я тоже ухожу». Она прошептала с мольбой: «О, почему?» «Потому что теперь, кажется, не мое время. Прошу извинить, что я пришел без предупреждения». «Что с вами, Оливье?» «Ничего. Я только жалею, что расстроил затеянную увеселительную прогулку». Она схватила его за руку. «Что вы хотите сказать? Им пора было ехать, они отправились на открытие парламента. А я остаюсь дома. Напротив, вам что-то как нельзя лучше подсказало прийти сегодня, когда я одна». Он усмехнулся. «Подсказала». «Да, именно что-то подсказала». Она взяла его за руки и, глядя ему прямо в глаза, тихонько шепнула: «Признайтесь, что вы ее любите». Не в силах больше сдерживать своего раздражения, он вырвал руки. «Да вы помешались на этой мысли». Она опять схватила его за руки и, вцепившись пальцами в рукава, стала молить его: «Оливье, признайтесь! Признайтесь, я хочу знать наверняка. Я уверена в этом, но я хочу знать. Я предпочитаю знать. О, вы не понимаете, чем стала моя жизнь». Он пожал плечами. «Что же, по-вашему, мне делать? Чем я виноват, что вы теряете голову?» Она не выпускала его и тащила в другую гостиную, подальше, где их не могли услышать. Цепившись в полы его пиджака, она тянула его изо всех сил, тяжело дыша. Доведя его до круглого диванчика, она заставила его сесть и села рядом с ним. «Оливье, друг мой, единственный друг мой, прошу вас, Скажите мне, что вы ее любите. Я это знаю. Чувствую в каждом вашем поступке. Не могу в этом сомневаться. Умираю от этого, но хочу узнать это из ваших уст». Он не поддавался, и она упала на колени перед ним. Голос ее стал хриплым. «О, друг мой, единственный друг! Правда ли, что вы ее любите?» Он закричал, пытаясь поднять ее. «Да нет же, нет! Клянусь вам, что нет!» Она рукой зажала ему рот и пролепетала. «О, не лгите! Я слишком тяжко страдаю!» И, уронив голову ему на колени, разрыдалась. Теперь он видел только ее затылок, густую массу светлых волос, среди которых мелькало много седых, и безмерная жалость, безмерная скорбь вошла в его душу. Захватив рукой эти тяжелые волосы, он силой приподнял, притянул к себе ее лицо с обезумевшими глазами, из которых ручьем текли слезы, и стал осыпать поцелуями ее залитые слезами глаза, повторяя: «Они, они, моя дорогая, они!» Пытаясь улыбнуться, она заговорила всхлипывающим голосом ребенка, который задыхается от горя.